Сквозь щель между досками на веранде проросло дерево. В доме царила тишина. Казалось, тут даже птицы не поют. Дети прижались к Игорю. Он осторожно подошел к скелетам. «Здрасте», — вырвалось у Морозова, и он прикусил язык. Нашел время шутить. Игорь обошел мертвых хозяев, заглянул внутрь домика. Запах сырости. Покосившиеся двери, пустые окна. Игорь тихонько постучал посохом по дверному косяку. В тишине кто-то зашуршал. Маленькая серая тень метнулась по полу. Мышь. Морозов пошарил по стенам. Нашел в углу две ржавые лопаты. «Понятно. Жили-были дед да баба», — еле слышно пробубнил Морозов. Он обошел хутор по кругу, раздвигая заросли. Дети неотступно следовали за ним, вперед не лезли. На заднем дворе валялись пожелтевшая сетка рабица и ряд клеток вдоль стены. Глядя на мелкие косточки, валявшиеся за прутьями, Морозов добавил: «И была у них курочка ряба». Помолчал. «Ладно, ребята, тут отдохнем. Только надо одно дело сделать». «Какое?» — ёжись спросил Колька. «Важное». Игорь вернулся к входу. Вытащил лопату, ту, что была в наиболее приличном состоянии. Вышел на заросший огород и начал копать яму. Вскоре к нему молча подключились дети. Вместе они отрыли вполне приличную могилу. Морозов осторожно освободил останки хозяев от виноградных веток. Кости развалились, и вместе с этим ушла из них вся жуть. В углу веранды нашелся подгнивший брезентовый тент. В него Игорь завернул кости горемычных эстонских хуторян и уложил их в яму. Не зная, что сказать, просто махнул рукой: «Прощайте», мол. Забросал могилу землей, соорудил простенький крест из веток. «Вот и ладно», — устало выдохнул он. «Зачем это?» — только теперь спросил Коля. «Положено так. И ведь больше не страшно, правда?» Мальчишка серьезно кивнул. Игорь потянулся, чувствуя, как болит все тело. «Пошли в дом. Только осторожно!» Последние слова он крикнул в спины убегающим пацанам. Хутор, несмотря на первое впечатление, сохранился вполне прилично. Крыша в нескольких местах провалилась, но бревенчатые стены держались, хоть и покрылись густым мхом. В оконцах сохранились помутневшие стекла. Правда, в комнатах было сыро, но все лучше, чем под открытым небом. Игорь обратил внимание, что в этом хозяйстве все лежит на своем месте. В большом платяном шкафу на плечиках висели ветхие платья и несколько пиджаков, жестоко обожранных молью. Там же обнаружился свитер, грубый, тоже подбитый насекомыми, но все же годный. На длинной полке стояли книги, запылившиеся, пожелтевшие. Здесь крепко поработали мыши. Пол был усыпан бумажной трухой и пометом. С покосившейся тумбочки сполз, опершись на стену, телевизор. В гостиной стояла большая кровать и диван с позеленевшей от плесени обивкой. Посреди дома возвышалась большая, облицованная плиткой печь. Скудный свет, проникавший через заросшие плющом окна, создавал в комнатах таинственные зеленоватые сумерки. Вместе с пацанами Игорь вытащил на улицу плесневелый диван. Нашел старое ватное одеяло и разложил их на солнышке просушиться. Ободрал с окон плющ и кое-как протер стекла. В комнатах стало светлее. Морозов вытащил из кухни оцинкованный таз, приспособил под тряпки остатки одежды и пошел искать воду. Колодец, заросший и покосившийся, обнаружился сбоку от дома. Андрюшка, натолкнувшись на странную конструкцию, некоторое время осторожно трогал его длинной палкой. Потом кинул в нее камешек и только после этого рискнул подойти. Но поднять деревянную крышку без помощи отца не сумел. Колодец заилился, обмелел, но ведро зачерпнуло воды, а старая цепь выдержала. Ворот, правда, развалился, и вытаскивать ведро пришлось руками. Первым делом Игорь попробовал воду на вкус. Ничего особенного. Вода как вода, разве что немного отдаёт болотцам. Он кивнул, и пацаны напились, умылись. Потом они все вместе мыли пол, вытирали пыль, вытаскивали из дома одряхлевшую мебель. В конечном итоге дом стал выглядеть вполне прилично. Игорь выволок из сарая алюминиевую раскладную лестницу, приставил к стене, забрался на крышу, собираясь оглядеть окрестности, но высота была не слишком большой, деревья загораживали обзор. Он уже собрался лезть обратно, как заметил возле одного из провалов в кровле движение. Ух ты ж! От неожиданности Морозов чуть не сверзился с крыши. «Что там, пап?» Взволнованно крикнул снизу Андрюшка. Игорь присмотрелся. «Не знаю, сын. Почудилось, наверное». «А мне мама говорила, что в старых домах привидения живут», назидательным тоном сказал Олег. «А мне не говорила», чуть обиженно ответил Коля. Игорь быстро ввинтил, пытаясь пресечь разговоры о погибшей матери. «Не бывает привидений. Ни в старых домах, ни в новых». «А мама говорила, что бывают», упрямо повторил Олег. «Вот бабая нет, а привидения есть». «Да». Игорь понял, что надо выворачиваться. «А откуда они берутся, мама не говорила?» Мальчишка нахмурился, помотал головой. «Ага, вот именно. Привидения могут прилетать, если не похоронить хозяев. А мы же похоронили, правда?» Олег нехотя кивнул. «Вот видишь, так что нет никаких привидений, разве что барсук». «Барсук? Где? Да я!» Пацаны почти одновременно повисли на лестнице. Игорь почувствовал, что основание поехало в сторону. «Разойдись!» Мальчишки с визгом бросились в рассыпную, а Морозов, сиганув вниз, приземлился на четвереньки, а упавшая стремянка хлопнула его по спине. Ладно, хоть алюминиевая, а то б хребет сломала. «Твою ж мать!» А в кухне уже развернулось новое действо. Оттуда донеслись радостные вопли. «Конфеты! Ух ты! Пап, конфеты!» Андрюшка вытащил шкатулку, доверху заполненную цветными бумажками. Колька и Олег уже разорвали упаковку зубами. «А ну-ка, погодите в рот тащить!» — крикнул Игорь, поднимаясь. «Пап, ну конфеты же! 100 лет не ел!» Игорь отобрал у сына шкатулку. «Ну, пап!» Морозов прокашлялся. «Это не конфеты», — сообразил внимательный Олег. «Одни фантики». «Ну да», — согласился Игорь. «Фантики». Шкатулка была доверху наполнена разноцветными упаковками презервативов. «Да ничего, это не фантики», — плаксиво заявил Коля. «Что это такое?» «Напалечники», — резюмировал Морозов, швыряя шкатулку в кусты. «Нужно добыть огонь. Все ищем камешки светлые, из которых искры можно выбить». Установка сработала. Мальчишки разбежались в разные стороны, и через несколько минут Морозов уже был счастливым обладателем груды разнокалиберных камней и галышей. «Вряд ли получится», — подумал он. «Но попробовать стоит». Тоскливо чиркая по камням обломками старого напильника, Игорь припомнил, что на каком-то сайте читал, мол, кремень — самый популярный камень на Земле. Чёрта с два. Скорее всего, это было полной ерундой. Ведь не мог же Бог, помимо прочих природных ископаемых, обделить ещё и кремнём. Через четверть часа куча камней выросла до полуметровой, а дети, наконец, утомились. Игорь отбросил в сторону напильник. «Искры из глаз не получилось», — резюмировал он. Мальчишки не отреагировали. Действительно устали. Морозов всерьёз прикинул возможность добыть огонь по принципу древних людей, трением. Но, увы, он совершенно не представлял технического процесса. Две сухие деревяшки, одна вращается внутри другой. Ещё там нужен лук с тетивой. Что-то шевельнулось в памяти. Игорь вспомнил, как однажды прибежал домой, весь в копоти, с почерневшими и оплавленными кедами, возбуждённый и взволнованный. И как ему влетело за испоганенные вещи, и за то, что грязные руки он вытер, а чистое полотенце. Бестолковые родители никак не желали понимать, что он с друзьями спасал город от пожара, ведь на поле горела сухая трава, и её надо было во что бы то ни стало потушить. А как? Залить или затоптать? Но ведь воды рядом не было. Но родители понимать этого не желали. Всыпали по первое число. Но маленький Игорь был рад, что в ажиотаже не упомянул, от чего именно загорелась сухая трава. Ведь это он стянул у бабушки большую лупу и, вдохновлённый гиперболоидом инженера Гарина, сжёг сухие стебли, представляя, что горят не травинки, а анилиновые заводы роллинга. Солнце уже садилось, но где бы ещё раздобыть лупу? И тут Игоря замкнуло. Однажды он видел в интернете ролик, где некий чудак разжёг костёр с помощью... А ведь это вариант. Морозов полез в кусты и достал шкатулку с презервативами. Андрюш, Коль, несите сухую траву. Олег, ломай тонкие веточки. Дети нехотя разошлись. Морозов высыпал на траву разноцветные нефантики. Распаковал один, налил в него колодезной воды. Попробовал сжать так и эдак, превращая резинку в подобие круглой линзы, меняя фокус. «Я вам всю эволюцию вспять поверну», — пробормотал Игорь, ловя яркую точку на сухой травинке. Скепсис детей как ветром сдуло. Они стояли рядом, затаив дыхание. Ещё немного... Игорь сжал пальцы, меняя геометрию мягкой линзы. «Ну же!» Травинка зашевелилась, изогнулась, пшикнула в сторону тонкой струйкой дыма. Её примеру последовала другая, ещё одна... Игорь начал дуть на маленькие искорки, дым повалил гуще, ещё гуще. Он лез в глаза, забивался в горло, и вот затрещало, обдало жаром. «Вот так!» Игорь вскочил и победно вскинул руки вверх. «И мы можем!» «Ура!» Заголосили мальчишки, от восторга на время позабыв про голод. «Вот же классно!» В костерок полетели щепки, кусочки бересты. Пламя набрало силу. Игорь быстро, чтобы не дать огню разбежаться, обложил будущее кострище камнями, которые натаскали детишки. «Андрей, кастрюлю!» — скомандовал Игорь. И дело закипело. Из тушёнки получился отличный суп. Пригодились и травки, припасённые Марией Оттовной. На заброшенном огороде отыскались одичавшие, но всё ещё пригодные в пищу лук и укроп. Поели они все вместе, с удовольствием причмокивая и нахваливая варево на все лады. Пока костёр горел, Игорь добрался до хозяйской поленницы и занялся печкой. Поначалу она, совершенно не желая разжигаться, отчаянно дымила, но потом прогрелась, занялась, и в дом постепенно потекло тепло. Сухие дрова горели жарко, легко. С помощью топора, найденного в сарае, Игорь нащипал лучин и пристроил их в ржавую железку над тазом с водой. В доме стало значительно уютней. «Жизнь налаживается?» — осторожно спросил Морозов у самого себя. Помолчал некоторое время, будто ожидая ответа, и вышел на улицу. Мальчишки уже раздраконили запасы презервативов и, наполнив несколько штук водой, пытались повторить его подвиг, но уже вечерело, и трава никак не желала вспыхивать. Когда солнце ушло за горизонт и на небе зажглись первые звёзды, Морозов с мальчишками, укутавшись в просушенное за день одеяло, сидели у костра, молчали. Мальчишки пригрелись и дремали, утомившись за день и разомлев от неожиданно сытного ужина. Игорь шевелил палкой угли, глядя, как к небу поднимается вереница искр. В кустах, привлечённых треском и шорохом, покрякивала карастель, стрекотали кузнечики, дым отгонял комаров. Несмотря на всё пережитое за последние дни, было хорошо. Игорь вспомнил, как в юности они с друзьями убегали к карьеру, жгли там костёр, пекли картошку и купались с девчонками. Всю ночь. Кто-то бренчал на гитаре Цоя и гражданскую оборону. Город шумел вдалеке машинами. Девчонки были ласковыми, вино дешёвым, и наутро от него совершенно не болела голова. Тогда тоже было хорошо. Проблем не было. Хотя казалось, что они есть, большие и серьезные. Картошки бы сейчас. Игорь оглядел привалившихся к нему пацанов. Да, все познается в сравнении. Теперь, вернись он в то время, не было бы никакого беззаботней и веселее. Но молодость не особо задумывается о своей быстротечности. И тогдашний Морозов, он едва ли бы понял Морозова нынешнего. Игорь плотнее укутал Андрюшку. Тот завозился, удобнее устроился на отце. Мальчишки спали. Надо было бы отнести их в дом, уложить в постель. Благо, печь раскочегарилась, и тепло потеснило сырость. Игорь посмотрел на чумазые мордашки. Что умывались, что нет, бестолку. Пацаны, совсем еще пацанята. Он улыбнулся. «Почему все дети во сне одинаково трогательны? Черт его знает. Маленькие, доверчивые, искренне верящие до поры до времени, что ничего дурного с ними не случится». Морозов глухо кашлянул. Кажется, горло начинало першить. Игорь снова и снова убеждался, нет ничего божественного в том кошмаре, который приключился с ним, с этими детьми, со всеми остальными людьми. Теперь уже он был почти на 100% уверен, что случившаяся катастрофа глобальна, что и в Штатах, и в Австралии, и в России, и в Монголии все так же. Хотелось верить, что есть во всем этом какая-то воля свыше, за грехи, за уродство, за зло. Хотелось верить. Но снова возвращалось понимание того, что корни беды надо искать в человеке. Потому что каким бы жестоким ни был Господь, какими бы страшными ни были грехи человеческие, ничто не могло оправдать детских страданий. И только человек мог быть настолько безответственен, чтобы устроить. Что? Игорь не знал. Он до сих пор не мог понять того, что произошло, и дать этому какое-то определение. Было ясно только, что в один миг миллионы людей очнулись в совершенно новом мире, постаревшем, разрушившемся, одичавшем. Но почему люди уснули? Иногда Морозов видел сны. В юности это были женщины, экзамены, какие-то приключения. Потом что-то более предметное. Иногда приятное, иногда не слишком. Но были такие ночи, когда Игорь засыпал почти мгновенно и просыпался утром по звонку будильника. Так, будто и не спал вовсе. Лишь закрыл глаза и открыл снова. Ни снов, ни отдыха. То ощущение, когда он открыл глаза в проржавевшем корабельном гальюне, было сродни такому пробуждению. Человечество никто никуда не похищал и не возвращал. Просто все в один миг заснули и через много лет проснулись. Но уже в совсем других условиях. И вот тут-то вся шелуха с людей слетела. Вот тут-то человеческая натура обнажилась. Вылезла наружу, кровавая, мерзкая, страшная. Морозову повезло, он застрял, смешно сказать, в туалете. И пусть он едва не отдал там концы, зато опоздал к началу спектакля. И это сделало его чуточку другим. Кто знает, выберись он из ловушки сразу, кем бы он стал в новом мире. Нашел бы себя среди бандитов, мародеров, убийцы, каннибалов и психопатов, сделался бы одним из них. Возможно. Нашлись бы добрые люди, вроде того же Маркела, объяснили бы необходимость, растолковали бы положение. Они умеют это делать, любители промывать чужие мозги собственными помоями. И ничто этого не случилось бы. Ни страшных потерь, ни похода в неизвестность с тремя детьми. Все, что нужно было, потерять себя. А с другой стороны, что он мог предложить этим мальчишкам, которые доверчиво прикорнули около него, большого и взрослого? какую истину должны они были усвоить, чтобы выжить в бардаке, который теперь стал их миром. И самый простой способ — это отскотиниться, одичать. Жри других, делай все, чтобы не сожрали тебя. А там, будь что будет, в будущее смотреть некогда. Это самый простой способ —